Глава третья. Пожилая ведущая зашла в королевский кабинет, недовольно ворча. Срочный вызов заставил ее оторваться от важных дел. Она как раз составляла письмо дорским сестрам в надежде отыскать наставницу для Нира. Однако по виду собравшихся в кабинете короля, герцога, ректора и капитана невидимок, она поняла, что произошло что-то чрезвычайное. «Добрый день!» – приветствовал Эдну Лартин. «Прошу, садитесь». «Здравствуйте», – кивнула она. «Что случилось?» «Многое». «Вам говорит что-то слово «время пришло»?» «Время пришло», как и многие другие понятия, для перевода которых на русский язык используется словосочетание, на языке данного мира произносится в одно слово. «Да», – тяжело посмотрела на короля ведущая. «Рада, что вы теперь тоже знаете». «А почему вы нам раньше ничего не сказали?» – возмутился тот. «Вы вряд ли бы поняли», – вздохнула Эдна, опускаясь на стул. «Среди ведущих из поколения в поколение передаются легенды о том, что будет, когда наступят времена. Но многие из упомянутых знамений слишком туманны. Мы начали понимать их значение только недавно». «Что за времена?» – подался вперед мертвый герцог, ощутив, что речь идет о чем-то очень важном. «Времена?» «Когда каждому придется делать выбор». Слова ведущей падали тяжело, как камни. «Потому что от этого зависит жизнь не только в нашей каверне, но и во всех остальных». «То есть грядет какая-то большая беда?» – уточнил король. «Да», – подтвердила Эдна. «Это случайно не то, к чему мы на всякий случай готовимся, строя убежище в холмах?» Ведущая искоса посмотрела на главу второго орала и процедила сквозь зубы. «И это тоже, но, боюсь, не только». Она помолчала и добавила. «Вообще-то об убежищах могли бы официально уведомить и раньше. Сестры оказали бы помощь». «Вы тоже могли сообщить хоть о чем-то», – холодно возразил мертвый герцог. Эдна рассмеялась, а отсмеявшись спросила. «Так что все-таки произошло?» «Дикие карайны выходят к людям», – заговорил Кевин, покосившись на Лартина. «И все говорят только одно – время пришло. Мой зверь сообщил, что вскоре выйдут и пестрые». «Тогда скоро вам предстоит много работы», – как-то странно улыбнулась ведущая. «Но этот признак подтверждает то, что мы уже знаем». «А что именно мы знаем?» – поинтересовался король, пристально глядя на нее. «Не могли бы вы сделать нам такое одолжение и сформулировать?» Эдна фыркнула, затем наклонилась вперед и, глядя его величеству прямо в глаза, спросила. «Вы правда этого хотите?» «Да», – отрезал Лартин. «Я отвечаю за людей Игмалиона и обязан их защитить любой ценой». «Хорошо», – ведущая наклонила голову, поняв, что выбор сделан. Она встала и, явно что-то цитируя, негромко продекламировала голосом, отдающимся гулким эхом. «Время пришло. Подошли предреченные сроки. Время пришло. Возвращаются древние боги. Просыпается древнее зло. Время пришло. Объедините все силы, иначе мир рухнет, и не останется ни виноватых, ни правых. Время пришло. Дорог каждый час и каждый человек, в ком еще горит огонь жизни. Время пришло. Поднимайтесь на славную битву за жизнь. Время пришло». «И что это значит?» – растерялся Лартин. Мертвый герцог, в отличие от него, что-то понял, поскольку побледнел. Ректор тоже. Его взгляд остановился, упершись во что-то видимое только ему. «То, что всем, кому дорога жизнь, нужно объединяться, чтобы вместе выстоять». Глава второго орала обвел всех тяжелым взглядом. «Никто точно не знает, какая именно беда грядет. Но это не важно. Нужно делать все, что в наших силах». «Я когда-то еще в юности читал хранящийся в архивах Антрайна древний манускрипт». Голос ректора стал хриплым. «Тогда он казался просто старой легендой. Там были довольно занимательные истории, возможно, даже записанные со слов очевидцев. И говорилось в них о временах, когда предкам, объединив силы разных народов, удалось сдержать какое-то страшное зло, угрожавшее жизни во всем мире. Также было предупреждение потомкам о том, что это зло обязательно когда-нибудь вернется, и описывались признаки, по которым его можно распознать. Я...» «Мухой! Ван Трайн!» – неожиданно прервала его словоизлияние резко вставшая Эдна. «У вас такое хранится, и никто не знал?» «Да...» Она замолчала, только досадливо махнула рукой. «Идите», — добавил от себя встревожившийся король. «Немедленно отыщите этот манускрипт и тут же возвращайтесь». Лора и Линди вжал голову в плечи и принялся судорожно нащупывать в кошеле кристалл связи. Вызвав кого-то, он отдал несколько отрывистых приказаний, пообещав, что если искомые срочно не найдут, то кое-кому оторвут голову. И не один раз. После чего буквально вылетел из кабинета. «Я одного не могу понять». Лартин встал и прошелся возле стола. «При чем здесь тогда кукловоды?» «Очень даже при чем», – тихо ответила ведущая. «То, с чем боролись предки, в легендах именуют древним злом. Поддавшихся ему магов называют проклятыми или порченными. А кукловоды порченные. Вы это знаете со слов Кенрика. И значит, они проводники этого зла». Она ненадолго замолчала, а затем поведала о корабле, который видели, возвращаясь с Кириона, Нир, Эванна и Кенрик. «А ведь мы сегодня уже слышали о том, что нужно делать выбор», – пристально посмотрел на короля капитан невидимок. «От девушки из Северного посольства. Как там она точно говорила?» «А, вот. Пришла пора делать выбор во имя жизни». «От какой девушки?» – заинтересовалась Эдна. «Она, скорее всего, как и вы, ведущая», – ответил вместо капитана король. «Прибыла с посольством из Северной короны». «Северной короны?» – недоверчиво переспросила она. «Но ведь она давно не существует». «Послы сказали, что прибыли именно от Северной короны и княжеского дома Индаря», – развел руками Лартин. «Хотя мы считали, что этот дом уничтожен дорцами». «А вы слышали, что Игмалион когда-то называли Южной короной?» – поинтересовалась Эдна. «Никогда». «Это было слишком давно. Я встречала упоминания об этом в некоторых старых хрониках, но не придавала значения». «Очень хотелось бы посмотреть на этих самых северян». «А я как раз собирался просить вас присутствовать при разговоре с ними», – улыбнулся король. «Они уже скоро придут». «Буду рада». В глазах ведущей проскользнула искорка иронии. «А пока я хочу проконсультироваться по одному важному вопросу», – продолжил Лартин. «Слушаю». «Что-то сильно не так с левым крылом дворца. Прочтите». Он протянул ей лист с записью разговора девушек из посольства. Эдна взяла, внимательно прочла, затем подняла рассерженный взгляд на короля и выдохнула. «А ты что там забыл?» «Меня с детства раздражало, что целое крыло дворца безлюдно и медленно разрушается», – пожал плечами Лартин, удивленный тем, что ведущая перешла на «ты». «Сходил, посмотрел, ничего необычного не обнаружил и приказал отремонтировать». «Спросил бы сначала кого-то знающего», – укоризненно покачала головой Эдна. «Насколько мне известно, там умерла королева Ирания», – заговорил мертвый герцог. «Или ее убили, что мне кажется более вероятным». «Вот потому оно и заброшено», – проворчала ведущая. «Людям вашей крови опасно появляться там». «Почему?» – нахмурился король. «После этого долго не живут», – отрезала Эдна. «Это проклятие?» – продолжал стоять на своем Лартин. «Похоже, но я снимать это не возьмусь. Нужна темная ведущая и очень сильная, не слабее самой ранее. А я пока такой не знаю. Или опытный некромант». «Где ж его искать-то?» нахмурился король. В ответ Эдна пожала плечами. «А почему вы мне не сказали, если видели, что мне туда нельзя?» Взгляд Лартина потяжелел. «Никто не предполагал, что вы не спросите хотя бы магов, прежде чем предпринимать какие-либо действия». Снова перешла на «вы» ведущая. «Пусть так, но все же ответьте вот на что. Почему вы, я имею в виду ведущих, скрываете все, что знаете, хотя это знание порой могло бы принести пользу?» «Мы привыкли, что нас никто и никогда не спрашивает», – печально усмехнулась Эдна. «Это изменилось только недавно». «То есть так уж вышло», – констатировал король. «Что ж, оставим эту тему. Скоро придут северяне». Секретарь ввел в королевский кабинет 4 человек. 2 беловолосых мужчин, посла и еще одного. И 2 темноволосую жену посла и рыжую ведущую. Их ожидали Лартин, мертвый герцог, Кевин и Эдна. Северяне поклонились и замерли. «Садитесь», – указал на кресло напротив король. «Чувствуйте себя свободно. Я хотел поговорить с вами в неформальной обстановке». Гости облегченно вздохнули и расположились в креслах. Только девушки перед тем, как сесть, уважительно поклонились Эдне, ответившей им кивком. Ларсен внимательно посмотрел на каждого из посланцев, вспоминая их имена. Самого посла звали Релианор, виконт Сенхир. Второго беловолосого Солирейн, маркиз Нари. Темноволосую девушку, жену виконта, Лорной. А ее рыжую спутницу Ралией. К сожалению, это было все, что король знал, поскольку с предложениями посольства из-за предшествующих событий он успел ознакомиться только мельком. «Наливайте вина или сока», – предложил он, показав на низкий столик между креслами. Виконт Сенхир с благодарностью кивнул. «Итак, прежде всего я хотел бы узнать, кто вы такие и кого реально представляете», – после недолгого молчания снова заговорил Лартин. «Мы считали, что дома Индари давно не существует. Трое из детей князя Эргисарена Индари выжили», – сообщил посол. «Их представителями мы и являемся. Поскольку официально нашего княжества действительно не существует, и аристократы Дойна только недавно получили обратно свои титулы, благодаря помощи гамельонских властей, то наследник престола на данный момент не может считаться полноправным князем». «И с какой же целью вы прибыли?» «С предложением о восстановлении княжества в составе королевства и в согласии с существующими на его территории законами. Предложения и обязательства подробно изложены в привезенных нами документах». «А что это даст нам?» Голос мертвого герцога был холоден, как лед. «Не знаю, в курсе ли вы, что на самом деле происходит на территории Дора и подчиненных ему областей. Как минимум, там царит безвластие, а чаще всего произвол, особенно на территории Дойна». Король и глава второго Орала переглянулись. «Хотелось бы узнать поподробнее». «По пути в Игмалион мы посетили почти все области бывшей империи и достаточно хорошо представляем общее положение», – начал посол. «Так что можем ответить на интересующие вас вопросы». «Правда ли, что в Доре до сих пор практикуется рабство?» – поинтересовался Лартин. «Правда», – горько усмехнулся Релианор. «Хотя официально его нет, но…» «Должники нередко рассчитываются с храмами своей свободой или же свободой своих близких», – вступил в разговор Солирейн, поняв, что товарищ не может найти слов. «Еще чаще заключаются такие контракты, которые равносильны пожизненной каторге. А люди из бывшего княжества на коренной территории Дора не имеют никаких прав». «Да что говорить, в центральном Доре, со слов местных, не так давно часть народа чуть не вымерла от голода из-за засухи», – вставила свое слово Ралия. «Но мы же отправляли помощь», – недоуменно произнес король. «Местные чиновники заверили нас, что все в порядке». «У чиновников, возможно, все в порядке», – хмуро усмехнулся маркиз. «А вот среди крестьян и наемных рабочих мор и бунты удалось остановить чудом. Точнее, благодаря помощи некоторых игмалионцев, которые взялись реально распределять продовольствие через созданные комитеты самоуправления». Лартин всем туловищем повернулся к мертвому герцогу и в упор уставился на него. Тот как-то сник, сгорбился и недовольно пробурчал. «Нам тогда, если помните, Ваше Величество, было не до Дора. Как раз последствия их же восстания ликвидировали». Он поднял взгляд на Релианора. «Я прекрасно знаю, что в Доре творится неладное, но у нас недостаточно войск, чтобы навести там порядок с помощью силы. Если вы можете помочь в этом, то мы пойдем вам навстречу». «С областью Дойн проблем быть не должно, если мы поставим на ответственные посты верных короне людей», – заверил посол. «С самим Дором сложнее. Возможно, потребуется поддержка. По крайней мере, в первое время». «Нам совершенно все равно, как будет называться полуостров – Дор или Дойн. Лишь бы там соблюдались наши законы. И не формально, а фактически. Мы недавно узнали, что там даже молодых визуалов не отправляют в Антрайн как положено, а отдают в храмы». «Нас волнует то же самое». Взгляд Релианора был честным и прямым. «Насколько мы успели понять, законы Игмалиона и княжества очень близки, а расхождения несущественны. Что касается магов, то княжеская династия всегда очень серьезно относилась к их обучению, поскольку князем может стать только настоящий маг. Оба сына Эргисарена удовлетворяют этому требованию, а его дочь ведущая. «Настоящий маг?» – с недоумением переспросил Лартин. «Что это значит?» «Другое название истинных магов», – проворчала до сих пор молчавшая Эдна. «Даже так?» – взметнулись вверх брови мертвого герцога. «И много у вас таких магов?» «Мы знаем об этих двоих», – признал Релианор. «Возможно, есть еще кто-то, но они нам неизвестны». «Жаль», – огорчился Лартин. «В свете последних событий помощь истинных магов не помешала бы». «Это еще одна причина нашего приезда в Игмалион», – произнес посол. «По мнению княжны, здесь должны быть настоящие маги, или в крайнем случае маги меньшей силы, иначе с храмами нам не справиться. Там хватает обученных магией жрецов». Король с главой второго Орала в который раз переглянулись, а затем его величество слегка подался вперед и сообщил. «Есть и те, и другие, однако истинных мало. Не знаю, известно ли вам о кукловодах, которых еще называют порченными магами». «Возможно, я знаю», – подала голос Лорна. «Видящие?» – внезапно спросила Эдна. «Да», – смущенно подтвердила девушка. «Очень хорошо. Я давно никого с вашим даром не встречала. Ты что-то важное видела в последнее время?» Впилась в нее требовательным взглядом ведущая. «Я видела многое, но...» Вдруг взгляд Лорна затуманился и остановился. А потом она едва слышно произнесла. «Я видела край материка и белые горы на берегу. И с неба спускались большие ладьи. Они защитят нас от врага». Взгляд видящий прояснился, и она, как ни в чем не бывало, продолжила. «Не знаю, насколько важно то, что я видела за свою жизнь. Кое-что я успела записать». Девушка слегка побледнела, а темные глаза и вовсе казались бездонными, как два колодца. «Я вижу». Эдна выглядела изумленной. Ни Лартин, ни остальные никогда не видели ее такой. «Меч. Странный меч. Ключ. И то, и другое. И...» Она посмотрела на короля. «Ты тоже там вместе с ними. Ты один из...» Она вздрогнула и потерла ладонями виски. Затем подняла глаза и прошептала. «Не спрашивайте сейчас ничего. Я объясню, когда сама пойму видение полностью». «Что это было?» – растерянно спросил король. «Видение». Искоса посмотрела на Лорну Эдна. «Она видящая». «Я о них только в сказках слышал. Сильных видящих очень мало. Их еще невежды называют пророками. Лорна видит варианты будущего». «Очень интересно», – подобрался мертвый герцог, уставившись на девушку взглядом коршуна, заметившего добычу. Она еще больше смутилась. «Я уточню, что она видела, и сообщу все важное», – пообещала Эдна. Опытная ведущая уже осознала, что ее собственное видение было спровоцировано именно Лорной. А это необычно. Такого она за всю свою долгую жизнь не встречала. А значит, в этом обязательно нужно разобраться, причем без стоящего за спиной мертвого герцога, который своей жаждой узнать все и сразу только мешает. «Стоп!» – вдруг поднял руку Лартин. «Давайте пока не будем об этом. Вернемся к основной цели вашего посольства. Как говорил герцог, он кивнул на того, нам совершенно все равно, как будет называться провинция. Главное, чтобы там соблюдались законы. Поскольку оставлять все в нынешнем виде, я как король не имею права. Поэтому спрашиваю, могут ли пославшие вас дать гарантию, что в случае восстановления княжества наведут там порядок?» «Да, ваше величество», – наклонил голову Релианор, «но без вашей помощи только на бывшей территории княжества. С Дором, как я уже говорил, самостоятельно нам не справиться. Там…» Он замялся, подбирая слова. «Там придется с корнем выкорчевывать порядки, которым не одна тысяча лет. Дорцы слишком привыкли к своему укладу, несмотря на всю его бесчеловечность». «Поможем, естественно. Мы в этом заинтересованы», – отмахнулся король. «Лишь бы прекратить все то, о чем я узнал в последнее время. В первую очередь нужно разобраться с храмами. Именно они поддерживают устоявшийся порядок», – недолго помолчав, сказал посол. «К сожалению, наибольшую опасность представляют самые сильные храмы, поскольку имеют множество жрецов-магов. Их смертельно боятся даже самые высокопоставленные чиновники, поэтому они выполняют только те указы митрополии, которые не ущемляют интересы храмов. «А ведь об этом аспекте мы не имели ни малейшего понятия», – задумчиво произнес Лартин, покосившись на мертвого герцога. «Действительно, даже Варл обращал внимание только на светские власти и влиятельных аристократов», – хмуро согласился тот. «Жрецам мы не придавали серьезного значения». Посол только сокрушенно покачал головой. Игмалионцы, похоже, просто не потрудились разобраться в общественном устройстве Дора, решив, что там все так же, как и у них. Потому немногое смогли изменить на полуострове, разве что рабство запретили. Но заодно это низкий им поклон, особенно если вспомнить, что творилось в империи раньше. «Что ж, в таком случае я тщательно изучу переданные вами предложения», — Лартин задумчиво кивнул своим мыслям. И эти мысли, судя по его виду, были безрадостными. «Когда приму решение, вас уведомят. До этого прошу оставаться в столице». «Хорошо, Ваше Величество». Релианор занервничал. Он полагал, что вопрос решится довольно быстро. Княжеский дом с нетерпением ждал известий. «Теперь еще об одном». Лартин в упор уставился на Лорну. «Ваши последние слова во время официального приема об объединении всех. Что именно вы имели в виду?» «Политика здесь ни при чем», — ответила девушка. «Я имела в виду объединение сил против общего врага». «Общего врага», — приподнял брови мертвый герцог. «Это кукловоды? Или древнее зло?» «Да, вы называете его так, хотя у него есть много имен и много лиц». Было видно, что Лорне тяжело дается разговор на эту тему, и понять ее логику было затруднительно. Король с главой Варла в очередной раз переглянулись. Они, как показалось послу, понимали друг друга без слов. «Значит, нужно объединять силы», — Лартин постучал пальцами по колену. «Ваши мудрые больше ничего нам не передавали?» Теперь переглянулись уже посол с женой. Такой формулировки вопроса они не ожидали. «Сообщите ему главное», — вдруг раздался в головах у обоих мысленный голос Райне. «Мудрые обещали поддержку тому из людей, кто поведет свой народ на битву», — голос Релио зазвенел. «И если он сможет пройти, то они готовы проводить его на вершину вершин. Вам стоит там побывать, тогда многое станет понятным». «Я хочу еще сказать, что главное оружие в нас самих, а остальное вы узнаете у древних», — добавила Лорна. «И что это значит?» Король переводил растерянный взгляд с посла на его жену и обратно, явно пытаясь хоть как-то уложить в сознании их слова. «Они имели в виду мудрейших карайнов, которые и организовали отправку миссии в Игмалион», — не выдержал Солерейн, осознавая, что туманные речи предводителя и его супруги, вместо того, чтобы прояснить ситуацию, еще больше запутывают ее. «Карайнов?» – полезли на лоб глаза мертвого герцога. Капитан невидимок хмыкнул. В его глазах заплясали веселые бесенята. Он, в отличие от прочих, знал, что карайны – нечто большее, чем кажется. Лартин, поскольку тоже был запечатлен, с трудом, но принял сказанное, вспомнив некоторые поступки черного призрака. «Именно они», – подтвердил Релианор. «Первая миссия была отправлена еще Регисареном перед войной с Дором. Он надеялся заключить союз с Игмалионом, но прорваться через территорию Империи посланцам не удалось. Родоначальницей нашего отряда стала Карайна Хальдра, которая участвовала в первой миссии. Она решила возродить союз карайнов с людьми, поскольку практически все пары погибли во время войны. Затем организацией занялся бывший разведчик княжеских войск. Двоих ребят из той делегации каким-то образом перебросило в наше время. Мы встретили их по пути. Один из мудрейших сказал мне, что первая миссия не могла привести к успеху, поскольку король, правивший в то время, не был готов к заключению союза. К тому же, если бы не было войны с Дойном, то Игмалион не завоевал бы Дор. Да и времена еще не наступили». «Это все сказали вам карайны?» Глава Варла выглядел обескураженным. «Да», — кивнул посол. «Люди из прошлого». Короля заинтересовало совсем другое. «Хотелось бы с ними пообщаться». «В любое время», — пожал плечами Релианор. «А что вас интересует? Я, в общем-то, тоже из прошлого». «Брррр», — потряс головой Лартин. «Да что же здесь, Беронис побери, творится? Совпадение? Герцог, вы верите в такого рода совпадение?» «Не верю», — отрезал тот, внимательно изучая лицо посла, как ученые изучают редкую букашку. «Но никаких выводов пока делать не стану. недостаточно информации. Кто-нибудь из мудрых караинов прибыл с вами?» «Да», – смутилась Лорна. «С нами прибыл представитель Совета Мудрых. Он только что говорил с нами». «Даже так?» – как-то странно весело произнес глава Варла. «Ай, как интересно! А со мной он не желает поговорить?» «Я могу спросить», – предложила девушка. Она помнила наставление не раскрывать способности светлых караинов без необходимости, хотя знала, что Раине слышит через нее всю беседу. «Наверное, он согласится встретиться со всеми вами?» «Да уж». Король откровенно забавлялся, глядя на герцога. «Удивили вы нас. Но на сегодня, пожалуй, хватит. Слишком многое сказано. Надо это обдумать». «Конечно, ваше величество», – встал Релианор. «Я только хотел еще сказать напоследок, что княжеская семья, если будет принято положительное решение, собиралась прибыть в Игмалион. Вы Денери?» Вдруг остановила собравшихся было покинуть кабинет северян Эдна, пристально глядя на беловолосых молодых людей. Оба кивнули. «Что значит Денери?» – повернулся к ней король. «Она принадлежит к одному из трех древних народов, остановивших в свое время древнее зло». Голос ведущий был абсолютно ровен. «Эти народы скоро должны вернуться», – подала голос Лорна. «Вернуться?» – Лартин нахмурился. «Согласно легендам, после победы над злом на нашей земле, они ушли, чтобы найти и закрыть его исток. С тех пор никто из них не вернулся». «Вот как!» – приподнял брови король. «Все становится еще интереснее». Немного помолчав, он добавил. «Что ж, сегодня было сказано очень много важного. Мы будем думать». Поняв по его виду, что аудиенция закончена, северяне поспешили откланяться. Серое промозглое утро не вызывало никакого энтузиазма. Полусонный Кенрик уныло плелся по улице предместья. Король все же настоял на своем и пожаловал ему небольшой особнячок на окраине столицы. Даже не особнячок, а так, небольшой двухэтажный домик, где молодой маг и провел эту ночь. Правда, Рангидормец не слишком любил бывать в нем, поскольку за прошедшие месяцы ни разу не убирался и беспорядок в доме царил страшный. Надо было нанять прислугу, но не хотелось тратить на это деньги. Годы бродяжничества приучили Кенрика к бережливости, которую другие почему-то часто принимали за скупость. Сами бы понищенствовали, тогда бы не говорили. Кенрик про себя проклинал все на свете. Ему все до смерти надоело. В последнее время люди безмерно раздражали его своей глупостью. Особенно это казалось визуалов. А друзья почему-то не желали понять его, решив, что Кенрик зазнался. И отдергивали, отвлекали по мелочам. Особенно Иванна, она просто не давала Рангидормцу прохода. Кто на самом деле зазнался, так это Нир, наследник престола, понимаешь ли. Кенрик не ждал от него такого поведения, а ведь считал другом. Да и остальные, похоже, приняли точку зрения Нира с Иванной. И посох молчит уже несколько месяцев, словно его вообще нет. Зови не зови, бесполезно. В этом Кенрик успел убедиться. При этом Витой позволяет собой пользоваться. Достаточно представить, и он появляется в руке. Но изображает из себя безмозглый артефакт. Какого Берониса, спрашивается? Молодой маг в сердцах врезал ногой по ближайшему камню и запрыгал, подвывая от боли. Ну что же это такое? Весь мир против него. Захотелось по-детски сесть на землю и разреветься. Или хорошенько врезать кому-нибудь. Неважно кому. Боль стихла, и Кенрик поковылял дальше. Телепортироваться не хотелось. Особого желания спросонья торопиться в Антрайн он не имел. И не только спросонья. Он вообще не хотел там появляться и выслушивать очередной бред высокомудрых магистров. Неужели им в голову не приходит, как глупы их гипотезы? Взгляд Рангидормца скучающе скользил по сторонам. В такую рань улицы были почти пусты, только несколько скромно одетых рабочих спешили куда-то, да молочник катил свою тележку с огромным бидоном. Наверное, надо зайти в кабачок по дороге и выпить горячего сихлита, а то никак проснуться не может. Да и съесть чего-то не помешает. Готовить он не любил, поэтому дома провизии почти не было. На следующем перекрестке молодой маг заметил неспешно идущих навстречу трех человек. Профессорского вида высокого пожилого мужчину с небольшой бородкой и двух помоложе – брюнета и блондина. Они остановились, словно кого-то поджидая. Наверное, не местные. Дорогу хотят спросить. «Прошу прощения, Элари», – обратился к Кенрику пожилой. «Вы не подскажете, как пройти в Антрайн?» «В Антрайн?» – удивился тот. «Если хотите, идите за мной. Я как раз туда направляюсь». «Очень хорошо. Спасибо». Почему-то Кенрику даже в голову не пришло просканировать незнакомцев. Хотя раньше он сделал бы это в первую очередь. Молодой маг просто двинулся дальше, не имея ни малейшего желания говорить с навязавшимися спутниками. Однако они его в покое не оставили. «Простите, а вы маг Элари?» – вежливо поинтересовался пожилой. «Да», – коротко ответил рангидормец. «Простите, Данери, мы не знали». «Ничего страшного». «Еще раз извините, Данери, но у нас возник спор по поводу одного древнего артефакта. Возможно, даже из времен более древних, чем Тирайская империя. Как вы думаете, имеет ли смысл обращаться к магистрам Антрайна за консультацией?» – спросил пожилой. «За консультацией?» – не выдержал Кенрик. «К этим надутым снобам они вам наконсультируют. А может, тогда стоит обратиться в другую академию? Мы слышали о ней, но она находится в другой каверне», – усомнился собеседник. «Другую?» – изумился маг. «Никогда не слышал. В Тарийском царстве никаких академий нет. Там магов преследуют». «Ну, я не знаю, допущены ли вы к тайнам магистров», – потупился пожилой. «Ах, вот оно в чем дело», – заскрипел зубами Кенрик. «Значит, они мне еще и не доверяют. Ну, сволочи». Он не заметил мелькнувшего в глазах приезжего удовлетворенного огонька. В душе разгорался гнев на беронисовых визуалов, которые мало того, что глупы, так еще и смеют скрывать от него столь важную информацию. Нет, сегодня Кенрик выскажет ректору все, что о нем думает. «А что это за академия?» – презрительно уставился маг на приезжих. «Мы слышали, будто бы для истинных магов». «Истинных?» – Кенрик даже остановился от неожиданности. «А откуда вы знаете об истинных? И что вы о них знаете?» «Мы слышали, что это самые сильные из магов. К сожалению, в нашей каверне их не осталось. Поэтому мы решили обратиться хотя бы к опытным визуалам». «Толку-то?» – пробурчал маг. «Они ничего не понимают в древних артефактах». «Очень обидно», – огорчился пожилой. «Может, я смогу чем-то помочь?» – предложил Кенрик. «Я как раз в древних артефактах разбираюсь. И неплохо». «Прекрасно. Значит, нам повезло». Они тут же остановились. Пожилой протянул руку, и брюнет вложил в нее что-то небольшое, напоминающее резной шарик. В этот момент Кенрика словно толкнуло изнутри, и он просканировал всех троих. Когда до него дошло, что перед ним кукловоды, рангидормец отшатнулся и попытался атаковать, но ничего не вышло, заклинание не разворачивалось. «Вижу, вы поняли, кто мы», – мягко улыбнулся пожилой. «Вы зря считаете нас врагами. Мы ничего плохого вам не хотим. Ведь мы тоже истинные». «Вы порченные», – выплюнул Кенрик. «Разве можно обвинять человека в том, что он родился без ноги или его дар с изъяном?» – поднял брови кукловод. «В этом нет», – вынужден был согласиться молодой маг, продолжая пытаться сплести хоть одно заклинание, но ничего не получалось. «А вот за его поступки обвинять можно и нужно. То, что вы творите, ни в какие ворота не лезет. Во-первых, лично я не имею ко всему этого никакого отношения. Я декан факультета истории и магии в нашей академии. А во-вторых, вы не знаете всех причин. А они весьма серьезны. Ну да, любую достаточно развитую цивилизацию вы уничтожаете. До того, как мы начали ограничивать развитие в определенных направлениях, несколько цивилизаций в разных кавернах уничтожили себя сами». По глазам декана было видно, что он верит в свои слова. «Вы считаете, что так лучше?» «Не знаю». Опять пришлось отступить со своей позиции Кенрику. «Может, лучше объединить усилия? Ведь мы с вами, в общем-то, преследуем одни цели. Спасти как можно больше людей?» – продолжил кукловод. «Ну да, катастрофами?» – возмутился Кенрик. «Значит, гигантская волна, смывающая целый город, это, по-вашему, спасение?» «Иногда, да», – невозмутимо заявил декан. «Хотя я не сторонник крайних мер, но если кто-то переходит черту, порой приходится к ним прибегать». «И кто же судит, о том, перешли черту или нет?» – язвительно поинтересовался рангидормец. «Вы?» «На общем совете», – слегка смутился кукловод. «В первую очередь мы стремимся не допустить создания определенных видов оружия, способного уничтожить все живое, и препятствуем распространению подобных знаний. Вы знаете, что ваша родина, Ренгидорм, находится совсем в другом мире. Вспомните звездное небо там и сравните его с небом здесь. Я как-то никогда не задумывался об этом. Смутился уже Кенрик. Этот разговор интересовал его с каждым мгновением все больше, ведь такой возможности раньше не представлялось. Однако его пугало собственное бессилие. Выходило, что он сейчас полностью в руках врагов, зависит от их милости. «Мы не сразу поняли, кто нам противостоит», – декан смотрел на Кенрика сукоризной. «Когда выяснилось, что это вы, истинный маг с чистым даром, мы затратили огромные усилия, чтобы выяснить, кто вы и почему пошли против нас. Вы думаете, я один?» – презрительно фыркнул Ренгидормец. «Один истинный 400 лет от вас прятался, а сейчас еще нескольких нашел». «Еще нескольких?» – полезли на лоб глаза кукловода. «Но зачем вы от нас прятались?» «Не хотел, чтобы убили», – еще более язвительно ответил Кенрик. «Ведь всех прежних чистых истинных уничтожили. По свидетельству Витого Посоха, именно вы. Мы иногда принимаем в Академию чистых истинных из других каверн. А после обучения они занимают достойное место среди нас. А что там было в далеком прошлом, я точно не знаю. А я историк, между прочим». Декан немного помолчал, затем переспросил. «Вы знаете о Витом Посохе?» «Знаю. Но как он мог свидетельствовать? Ведь он не появлялся уже тысячи лет». До Кенрика вдруг дошло, что кукловоды действительно могут не знать, что Витой Посох вырвался из заточения. И сообщать им об этом нельзя. «Я читал свидетельства очевидцев, сохранившихся в архивах Антрайна», – уклончиво сказал Ренгидормец. «Там как раз и говорилось о том, что древних истинных, по словам носителя посоха, уничтожили порченные». «А, свидетельства очевидцев», – презрительно махнул рукой кукловод. «Им веры нет». Не говоря уже о самом носителе. Я о другом хотел с вами поговорить. Поймите, мы не хотим с вами враждовать. Хочу пригласить вас в гости в нашу академию. Посмотрите на все своими глазами, а не опираясь на чужое мнение. Интересно, конечно. На мгновение Кенрик даже захотел согласиться, но быстро понял, что это будет глупо. Такие вопросы с кондачка не решаются. Мне надо подумать. Естественно, согласился декан. «Возьмите артефакт, о котором мы говорили. С его помощью вы всегда сможете нас найти». Он протянул Кенрику все тот же каменный шарик. Молодой маг уставился на него. Заманчивое предложение. «Это же в любой момент можно будет найти базу кукловодов. Вопрос только, сумеет ли он открыть портал в другую каверну? В средоточие это Кенрик проникал с помощью посоха, а тот молчит. Однако что-то внутри не давало взять артефакт. Поэтому он замер на месте, уставившись на шарик в руке декана. Молодым кукловодам то ли надоело ждать, то ли они побоялись, что Кенрик откажется. Блондин, незаметно оказавшись позади Ренгидормца, чем-то огрел его по затылку, а брюнет потянулся к опешившему от такого поворота событий декану, чтобы забрать у него шарик и насильно вложить в руку молодому магу. Если бы тот дотронулся до него, то благодаря взаимодействию артефакта с подсадкой впал бы сумеречное состояние сознания, и с ним можно было бы делать что угодно. Кенрик откинулся назад, придерживаемый блондином. Больше они ничего не успели сделать. Молодые кукловоды вдруг рухнули навзничь. В шею одного и в грудь другого, откуда ни возьмись, вонзились стрелы. А декан вскрикнул от боли, глядя на свою руку, державшую артефакт. Она медленно отвалилась и упала на мостовую. Следующим, что он увидел, были два пепельно-волосых молодых человека, появившихся как из-под земли. Один с мечом, а другой позади него с луком. Кукловод посмотрел на высокого, стоящего перед ним с мечом, ошалело осознал, кого видит, после чего вскрикнул от ужаса и мгновенно телепортировался. Иметь дело с рукой той, о ком не решались говорить даже высшие магистры, а попросту говоря, с рукой смерти, он не желал. Халик с Аароном неспешно шли пешком по направлению к базе Варла, где проходили тренировки идущих сквозь тень. Проснувшись утром, Аарон не обнаружил Лодена дома, хотя тот с вечера не предупреждал ни о какой отлучке. Отсутствовал и боевой лук мастера. Это было довольно странно, поскольку тренировки на базе начинались гораздо позже, и они обычно ходили туда вместе. Не зная, что и предположить, Аарон решил зайти к Халигу и выяснить, не знает ли тот, куда мог подеваться Лоден. Может, его куда-то срочно вызвали? К приходу Аарона Халик уже встал, но не смог прояснить ситуацию. И поскольку день у него снова выдался свободный, Виконт наконец согласился сходить на тренировку вместе с другом. Молодые люди говорили о том, о сём, но никаких серьезных тем не затрагивали. Разве что обсудили прибытие делегации с севера. «О, гляди! Это не Кенрик часом?» Вдруг обратил внимание Аарон. «С кем это он?» Халик присмотрелся к группе людей, шагах встав впереди. Действительно, одним из стоявших на перекрестке оказался рангидормец. С ним говорил какой-то хорошо одетый пожилой мужчина, которого явно страховали двое молодых. Это сразу насторожило Виконта. Он внимательно оглядел собеседников Кенрика и ощутил, что здесь что-то не так. Кто это? И что им надо от мага? Они что-то или кого-то напомнили Халигу. Резануло чувство опасности. И в этот момент до него дошло. «Порченные маги!» – выдохнул Виконт. «Кукловоды?» – переспросил Аарон, сдергивая с плеча лук и одновременно уходя в серый мир. «Иди за мной!» Халик, не задумываясь, последовал за другом и оказался в сером мире. Здесь кукловоды были гораздо ближе. Товарищи сделали всего несколько шагов и оказались рядом с ними. Один из порченных как раз ударил Кенрика по голове, поняв, что второй собирается вложить в руку рангидормца нечто светящееся гнилостным серым светом, Халик выдохнул. «Стреляй!» И Аарон, не глядя, выпустил две стрелы подряд. А сам Виконт ринулся к пожилому и отсек ему руку, держащую непонятный артефакт. Затем оба вышли из серого мира. Кукловод ошалело посмотрел на Халига. В его взгляде появились узнавание и ужас. Он явно понял, кто перед ним, после чего сразу же исчез. Виконт дал ему уйти, хотя мог добить. Возникло ощущение, что так будет правильнее. Аарон наклонился над лежащим Кенриком и внимательно осмотрел его. «Что с ним?» – встревоженно спросил Халик. «Ничего страшного. Шишка будет». «Надо доставить парня к Эдне», – решил Виконт. «Она все равно хотела разобраться, что с ним, а тут как раз повод. А ты бегом в Арл. Сообщи всем, кому надо». Охотник кивнул и сорвался на бег. Халик достал носовой платок, завернул в него артефакт и сунул в карман. Отрубленную руку кукловода он брать не стал. Пусть варлины забирают, это их дело. Затем вызвал пепла, погрузил на него бессознательного Кенрика и поспешил к домику Эдны. Ведающая, к счастью, была еще дома, хотя собиралась уходить в Академию ведовства. Однако, увидев бесчувственного Кенрика на плече Халига, забыла о своих планах. «Что случилось?» «Кукловоды», – коротко ответил Виконт, аккуратно сгрузив мага на диван. «Но они, похоже, не успели ничего сделать. Хотели всучить ему вот этот артефакт». Он осторожно вынул из кармана завернутый в платок шарик и положил на стол. «Но не успели. Как ни странно, Кенрик почему-то никак им не препятствовал. Словно и не собирался». «Какая дрянь», – выдохнула Эдна, внимательно всмотревшись в артефакт. Не желая дотрагиваться до шарика, она взяла его каминными щипцами и швырнула в огонь, сопроводив действие коротким заклятием. На мгновение полыхнуло серым, и Эдна отвернулась. «Неудивительно, что он», – ведущая махнула на Кенрика, – «ничего не делал. Если с ним то, что я предположила, он и не мог ничего сделать». Халик покачал головой и подумал, что они вовремя оказались в нужном месте. А то неизвестно, что было бы с Кенриком. Видимо, кукловоды хотели утащить парня с собой. Эдна подошла к бесчувственному магу и принялась обследовать его. С каждым мгновением ее лицо становилось все более недовольным. «Как же ты ухитрился не заметить эту пакость, мальчик?» – неизвестно у кого спросила ведущая. «Ты же истинный маг». Она вышла, но вскоре вернулась, неся узелок с чем-то. Развернула, и Халик увидел горсть разноцветных камешков. «Моя помощь нужна?» – обеспокоенно спросил он. «Нет», – отмахнулась Эдна. «Последи, чтобы никто не мешал». «Никого не пускать в дом?» – уточнил Халик. «И это тоже. Сам не подходи. Это может перейти даже на тебя». Виконт отошел к двери. Ведущий зря предупреждать не стал бы. Он наблюдал оттуда, как Эдна разложила рядом с Кенриком камешки и что-то произнесла. Халик открыл свои чувства и увидел, что над магом словно колышется серое марево. Не слишком большое, но очень неприятное на вид. От него отделялись нити и ощупывали камешки, как будто это было лакомство. Эдна что-то прошептала, и марево начало выходить из Кенрика, втягиваясь в один из камней. Как только оно полностью втянулось туда, ведущая опять при помощи каминных щипцов швырнула этот камень в огонь, сопроводив коротким возгласом. Из камина раздался странный звук, похожий на вой, но быстро стих. «Успели». Эдна устало вытерла пот со лба. «А что это было?» – тут же спросил Халик. «Нежить», – скривилась ведущая. «Причем созданная как ловушка для любого обладающего силой. Это своего рода паразит. Он питается энергией носителя и при этом меняет его. Действует очень хитро. Поведение человека постепенно трансформируется. Он становится эгоистом и теряет критичность восприятия самого себя и окружающего мира». «Кукловоды?» «Не уверена. Но они грамотно его использовали». Стоило Кенрику дотронуться до того шарика, как сидящая в нем пакость развернулась бы полностью, и он попал бы под ее управление. Точнее, стал бы марионеткой владельцев артефакта. И не смог бы этому сопротивляться, даже если бы и понял, что происходит. Халик ничего не сказал. Только скрипнул зубами. А ведь в эту ловушку мог попасть не только Кенрик, но и Иванна с Ниром. Им просто повезло. Выходит, маг не виноват в своем поведении. «Ты не совсем прав», – ответила на его мысли Эдна. «Если бы он раньше не потерял внимательность из-за гордыни, то сам бы заметил эту пакость. Кенрику по силам с ней справиться. Поэтому советую поговорить с ним. Сейчас, после снятия подсадки, до него может дойти». «Поговорим», – хмуро пообещал Виконт. Лартин продолжал изучать переданные северянами документы. Он занимался этим уже который час и очень устал, но не сдавался. Большинство предложений были вполне здравыми и понравились королю, но попадались и такие, что оставалось только пожать плечами. Похоже, документ составлялся очень разными людьми. Вот взять бы хотя бы этот пункт. Его явно вставили позже и по требованию человека, который не очень понимал, что он пишет. Право первой ночи еще понятно, кое-где оно практикуется даже в Игмалионе. Но при чем здесь крупный рогатый скот арендаторов? По отношению к нему, что ли, право первой ночи? Смысл был изложен настолько сумбурно, что такой вывод напрашивался сам собой. И стиль изложения так разительно отличался от четких формулировок большей части документа, что зачем его сюда вставили, было непонятно. Очень похоже, что кто-то настоял на своем, а над ним просто поиздевались. Видимо, человек, составлявший документ, обладал весьма своеобразным чувством юмора и таким образом решил подставить своего оппонента. «Ваше Величество», – вошел в кабинет секретарь, – «к вам, мертвый герцог». Король удивился. Насколько он знал, глава Варла сегодня во дворец не собирался. Значит, что-то случилось. Мертвый герцог, вошедший следом за секретарем, действительно выглядел встревоженным. «Что случилось?» – вместо приветствия спросил Лартин. «Нападение кукловодов на Кенрика Вальхайма», – ответил глава Варла. «Жив?» – подался вперед король. «Да, но пока без сознания. Его спасли идущие сквозь тень. Арен Милни и Виконт Халик Лоайри». «Лоайри?» – удивился Лартин. «Он еще и идущий сквозь тень? Много же талантов у этого молодого человека». «В тренировках он не участвовал, но со слов Арена без особых усилий вошел в серый мир вслед за ним. В итоге два кукловода убиты, один лишился руки. Виконт его почему-то отпустил, что мне непонятно. Причину он назвать не смог. А что говорит?» «Что так правильнее?» Мертвый герцог недовольно поджал губы. «Может, он и прав», – задумчиво сказал король. «Ведь этот кукловод донесет до своих, что на них есть управа». «И что в этом хорошего?» – возразил глава Варла. «Они будут готовы, а нам это совсем ни к чему». «Может, и так». Лартин встал из-за стола и прошелся туда-сюда. «Но насколько я знаю молодого Лоайри, он ошибается редко. Возможно, позже поймем, почему он так поступил». «Хорошо». Не стал спорить мертвый герцог, хотя, судя по его виду, был не согласен. Вальхайм перед тем, как на него напали, о чем-то долго говорил с кукловодами. К сожалению, пока неизвестно о чем. «Вы спросите все в подробностях, как только он придет в себя», – приказал король. «А теперь лучше скажите, что вы думаете об этом?» Он постучал пальцем по бумагам с предложениями северян. «Вы уже прочли?» «Ознакомился ночью, пока вы спали. В общем, весьма здравый документ, хотя иногда попадаются бредовые пункты. Надо обсуждать». «Тогда, пока Вальхайм не пришел в себя, Давайте этим и займемся.